Монетка. Только сразу, чтобы не мучилась. Хорошо. Ее голос предательски дрожит. Как ни крути, а знать, что через пару минут ты умрешь, всегда тяжело. Не волнуйся, все будет как надо. Говорю я совершенную глупость. И тут же чувствую, как наливаются жаром стыда обмороженные месяц назад уши. Будет как надо. Идиот. Еще бы сказал, что все будет хорошо. Гуманист хренов. Вот, и слава богу. Она вдруг успокаивается. Скоро увижу своих мальчиков. Мы идем вдвоем по разбитой, грязной улице в сторону Сунжи. Она метрах в трех впереди. У нее странная фамилия. Монетка. Сколько ей лет? Сейчас уже поздно спрашивать. Лет 36-38, наверное. Но точно не больше 40. Ее старшему сыну было 19, а родила, наверное, лет в 20. Тогда это был самый рожальный возраст. Но по виду ей сейчас можно дать все 50. Давно нечесанная, в каком-то тряпье, серым осунувшимся лицом, в синяках и коросте грязи на руках. Она без возраста, как большинство женщин на этой войне. Первый раз монетка появилась у нас 3 дня назад, но тогда она была другой, разбитная баба, с какой-то отчаянной, неженской лихостью в движениях и словах и бросающейся в глаза нервинкой. Иногда по ее лицу вдруг пробегала судорога, и на мгновение оно каменело, превращаясь в какую-то посмертную маску. «Мужики, она случаем не наркоманка?» — спросил после первого ее прихода к нам Кузя, механик-водитель командирской бэхи БМП. «Шут-то я знает!» — пожал плечами наш фельдшер Рафаэль. «С виду не похоже. Да и где здесь сейчас наркоту-то достанешь? Кроме промедола ничего нет». «А где ее чечи достают?» — хмыкает Кузя. «Действительно, после захвата очередной духовской лёжки или позиции мы почти всегда находим там целую россыпь использованных шприцев. Поначалу я думал, что они от раненых остаются, но как-то раз, наткнувшись на разбросанные шприцы, мы специально протралили весь подвал в поисках остатков бинтов, ваты, крови или еще каких-нибудь следов пребывания здесь раненых, но не нашли ничего. И теперь я стопудово уверен, что чехи просто наркоманят, взбадривая себя для храбрости дурью». «Кузя, может, вены у нее проверишь?» — донесся из десантного люка бэхи издевательский голос Лехи, стрелка-оператора. «Заодно и на ногах тоже. Могу еще пару мест сказать, куда особо хитрые колются». «Да пошел ты!» — беззлобно огрызнулся Кузя. «Очень мне это надо. Я в смысле того, что какая-то она не такая». Кузя как в воду глядел, но тогда никто на это внимания не обратил. «Да хватит тебе выдумывать!» — вылез на улицу Леха. «Баба наша, молодец! Без нее мы бы с тобой завтра цинковые бушлаты бы примеряли!» И это была правда. Улица, по которой мы должны были завтра выдвигаться к мосту через Сунжу, оказалась заминированной и предупредила нас о минах монетка. «Эй, солдатик, мне срочно нужен ваш командир! Проведи меня к нему!» Это были ее первые слова. Я сам их слышал. Судя по тому, что никто не заметил, как она к нам подошла, женщина выбралась из какого-то ближайшего подвала, а подошла она к Винни-Пуху, лопоухому, стриженному наголо срочнику из второго отделения. Он наблюдал за обстановкой сквозь пролом в кирпичном заборе, отделявшем двор, где мы остановились на ночь, от улицы, которую мы должны были брать завтра. Винни-Пух удивленно уставился на женщину, отвлекшую его от выполнения приказа взводного. «Чего? Командир твой где? Вот чего!» Уже почти прикрикнула она на солдата. «Веди меня к нему!» «Товарищ прапорщик!» Винни-Пух растерянно повернулся в мою сторону. «Тут это! Командира спрашивают!» Я дремал на старом пластиковом ящике из-под пива у небольшого костерка, на котором пулеметчики разогревали пайковой тушняк. После целого дня перебежек, лазания по бесконечным руинам, чердакам и лестницам, мышцы просто скулили об отдыхе, и хотелось только одного — спать. Лечь прямо здесь, восклизнуть в злую глубокую грязь и заснуть. «Какого хрена ей надо?» — раздраженно подумал я тогда, зависая в ленивой муте полудремы. «Товарищ прапорщик!» Вместо ответа я махнул ему рукой, мол, отправляю ее сюда. Винни-Пух что-то коротко объяснил женщине, кивнув в мою сторону. Она подошла, невысокая, в прошлом явно ухоженная женщина, добротное пальто, справные сапоги на каблуке, расчесанные, уложенные в хвост, выбеленные перекисью волосы. Чуть накрасить, очистить от грязи, и хоть сейчас на какую-нибудь ростовскую улицу не отличишь от местных матрен. Она оглядела меня с ног до головы. «Чего вам?» — спросил я ее. И в голосе моем ничего, кроме раздражения и недовольства, не было. «Ты прапор, что ли?» — небрежно спросила она. Я буквально закипел от такой наглости. «Прапор!» Сознание едко обожгло мгновенной неприязнью за перебитый сон и наглость. Сон сразу улетучился. «Не прапор, а товарищ прапорщик! Выкладывай, чего надо!» «Обидела, что ли?» — заметила мое раздражение женщина. «Ну извини, не хотела! Ты командир здесь!» Я на мгновение задумался, будить или нет спящего в бэхе старлея. Но тут же решил, пусть спит, ему и так за сутки досталось. 2/200 из срочников, и сам под разрыв попал. Видно, что сильно контужен. Сам с ней разберусь. Если она не по делу меня разбудила, то пусть не обижается. Ну, допустим, я командир, а что? А то, что информация у меня для тебя важная есть. Женщина с вызовом посмотрела на меня. Жители часто приходили к нам и рассказывали о том, что видели сами или слышали от чеченцев. Чаще всего это были какие-то отрывочные слухи, сплетни, но иногда попадалась и ценная информация. 3 дня назад дед-пенсионер, бывший военный летчик, сдал нам духовский склад оружия в доме своих соседей, чей сын был каким-то чином в Дудаевском МГБ. Чечены в этом доме отстреливались до последнего, пока наш старлей не засадил им в окно шмель. 8 обгорелых трупов насчитали. Старлей тут же отрапортовал в штаб об уничтоженной бандгруппе МГБ Ичкерии. Он давно об ордене мечтает. Правда, 2 трупа из 8 были женские, и 1 пацана лет 13. Но найденного в подвале оружия хватило бы на целый взвод. Деду в благодарность за помощь подарили 10 банок тушенки и отдали найденную в доме охотничью 2-стволку. Потом нас как-то жители предупредили о засаде в одном из домов. «Ну и что за информация?» Женщина на мгновение замолчала, словно собираясь с мыслями, затем сказала: «Сегодня ночью проулок, по которому вы завтра утром двинете, чечены заминировали». 30 минут назад саперы, вернувшиеся с разведки, доложили, что улица, по которой мы собирались начать завтра выдвигаться, была чистой, без мин. «Что-то ты, тетка, напутала?» Я тут же утратил интерес к разговору и остыл. Раздражение ушло. В конце концов, она действительно хотела нам помочь. «Прошли наши саперы по ней. Ничего там нет. Иди домой. Спасибо». «Херово ваши проверяли!» Раздраженно и упрямо бросила она. «Я сама видела, как они 4 штуки таких больших зеленых блина на ней установили. Пойдете, подорветесь. Не рискуй пацанами. Я покажу, где ставили». Было в ее голосе что-то такое, что заставило меня пересилить дремотную лень и встать. «Левашов!» — окликнул я устроившегося в проломе стены сержанта. «Вызови ко мне Букреева!» Через минуту передо мной стоял заспанный сапер. «Вы проверили дорогу?» «Так точно!» — хмуро буркнул Букреев, недовольный тем, что его вытянули на свет божий из норы, где он спал. «И что? Все чисто, я же докладывал!» «А вот женщина говорит, что вчера ночью чечи там 4 ТМК установили». «Мало ли, что она там говорит!» — огрызнулся сапер. «Нет там ничего! Одна грязь и лужи!» «Чего ты врешь?» Вдруг с неожиданной яростью накинулась на него женщина. «Проверили! Пошли, я тебе покажу, где они стоят! Мордой ткну! Вот из-за таких, как ты, вы уже целый месяц в городе топчетесь!» Все с землей смешали, жизнь нам поломали, а толку ноль. Проверили они. «Так, стоп!» — перебил я ее тираду, удивившись про себя ее натиску. «Женщина, я сам разберусь. Букреев, как вы проверяли?» «Как полагается, миноискателем и щупами». «Ты же мне вчера доложил, что миноискатель сломан». Глаза Букреева растерянно дернулись. «Так мы это? Мы его починили ночью?» Промямлил он, пряча глаза. «Там просто аккумуляторы сели, а щупами мы все проверили». Голос его потерял уверенность. Стало ясно, что врет. Не прошли они улицу, по крайней мере, до конца, точно не прошли. Я с ненавистью посмотрел на его круглую, в коросте грязи, смуглую рожу. Накрылся мой сон. «В общем так, поднимай своего напарника и пошли проверять».